В его ярангу заходят по очереди наследники от каждого поколения, мало-мало-меньше, дети, внуки, правнуки. На последнем потомке чуть-чуть не выронил трубку из узловатых рук. Так мы до мышей догребемся, однако. Осторожно спускаясь по своей лестнице вниз, чтобы встретить застрявших у ее подножия персонажей, едва ли не на каждой ступеньке наталкиваюсь на Романа, как будто он нарочно заполнил и без того тесный мир моей памяти своими клонами, такими разными по отношению ко мне на всех этапах жизни. Целый марш лестницы я могу пропустить, беззаботно скатившись по перилам, с того места, где мы беспричинно сошлись после пятилетней разлуки, до выбоины в моей судьбе в 82-м или 83-м году, когда он уговорил соседа в коммуналке на Красносельской сдать моему приятелю Андрюшке Никишкину комнату, опустевшую после смерти матери. Наталья с новой батареей зашла ко мне и с порога решила меня обрадовать. — Здесь, в подземном переходе, продают вашу книжку. — Личное дело. Продает какая-то бабка. А книжки у нее совсем новенькие. — Ну, как не огорчиться? Саша, продавший мне весь тираж нелепо изданной книжицы, растерявший в пору подготовки ее к печати уникальные фотографии и документы и оставшийся самым крупным моим должником, вряд ли не знаком с механизмом этой злосчастной распродажи. Я давно перестал с ним водиться, как только понял, что шансы вернуть мои деньги ничтожны, и, несмотря на уговоры его жены и брата, не стал мириться в новогоднюю ночь, когда он по телефону стал поздравлять меня, как ни в чем не бывало, и уверять, что мы не чужие люди. Не знаю, как он понимает степень нашей близости, если в прошедшие несколько лет ни разу не пытался хотя бы на грамм облегчить тяжесть своего огромного кредита. Сегодня Толик добавил к моим сожалениям о прерванных контактах еще одну. Он разругался с Галей, помощницей Дубровицкого, а я после ее немедленного обращения ко мне решил не возвращаться больше в антрепризу Вадима, посчитав, что лет впереди предстоит уж гораздо меньше, чем понадобилось, чтобы постичь, как невыносимо тесно жить с людьми, без которых можно обойтись в оставшейся безгрешной жизни. Апрель 25, 2009 года. Когда мы из Колымы перебрались в Юрмалу, выяснилось, что денег на покупку дома не хватает. Родители снова на год вернулись в благословенный Колымский край, меня с братом отдали на печенье тетки, а чтобы мы часом не свели ее с ума, определили меня в продленку. В детстве я неважно ел, и в новой школе радовался тому, что никто не принуждал меня кушать то, что не нравится. А не нравилось мне в мои 9 лет, признаться, все, начиная с гречки и заканчивая ненавистным творогом. Но зато в продленке был замечательный латышский фруктовый суп, в сущности, наш компот из сухофруктов, но только с рисом. Однажды я впервые отправился вместе с другими за добавкой, и на пути к раздаче был сметен в сторону верзилы из 8 класса. Мало вас, жидов, в войну резали. Я метнулся к своей защитнице, сестре хозяйки, тете Наташе. Она защитила меня таким образом, что я до сих пор не могу вспомнить тот случай без улыбки. Обняв меня 2 руками, эта женщина постаралась утешить и верзилу. Да ладно, ладно, деть тут при чем? 15 мая 2003 года. Все разборки с сотрудниками, случавшиеся за время существования моего частного дела, возникали главным образом из-за того, что моя доступность и отсутствие между нами дистанции рождали в них уверенность почти равноправного партнерства. Они начинали числить себя моими компаньонами, и, как следствие, их неплохие заработки вскоре представлялись им низкими, они даже переставали обращать внимание на естественный рост своего довольствия в рублях из-за привычки получать его в валюте. 2 Натальи, оставляя меня на печенье 3-й, были вынуждены искать себе работу на новом месте. Конечно же, не за денег. Ощущение особой значимости или даже исключительности чаще всего настраивало их на враждебность к другим, лишенным этих иллюзий, сослуживцам. Им хотелось быть вровень со мной. Одна не замечала разницы в возрасте, другая — в разности наших устремлений, как не замечает их и Сережа.